Глава 42. Наверное, пора? Я смотрел на огромное количество красных сигнатур, заполнивших экран, понимая, что больше набрать вряд ли смогу. Последние из роботов, которые к нам подплывали, больше не отвечали на отправку им мастер-ключа, но в то же время и не атаковали нас, вскоре покидая мою армию, уплывая по своим делам. Именно тогда я понял, что дальнейшие поиски аквагетнов становятся бесполезны. О внезапном сокращении численности состава узнал кто-то выше и теперь перестраховался, запрещая остальным принимать какие-либо внешние сигналы. Начать я решил с фрегатов, что попались мне недавно, и теперь огромными тушами висели рядом. Скачав с их бортовых журналов информацию, я расшифровал ее и узнал, как именно убивали гиганта Хайдеров. Все оказалось просто, но и сложно. На борту фрегатов аквагетнов стояли неизвестные мне орудия, даже переводчик не справился с их названием, выдав последовательность нулей и единиц, обозначавших их у роботов. Неизвестные пушки имелись только на фрегатах, ни на эсминцах, ни на разведчиках их не было. Это я проверил дважды, так что решил начать с них, демонтировав неизвестные образцы. Как только я появился в скафандре, плывя вслед за огромной шахтерской установкой, которая, по заверению компании-производителя, могла бурить все что угодно, даже металл, гиганта Хайдер, который до этого вел себя тихо, возбудился и стал издавать различные звуки. Пришлось замереть на месте и помахать ему рукой, показывая, что я заметил, а затем вернуться к работе, поскольку все равно не понимал, что он от меня хочет. Прежде чем бурильная установка доберется до внутренности фрегата аквагетна, мне нужно было прорезать щели в его броне, поскольку буры не были способны ее пропилить. Поэтому пришлось проделывать эту работу вручную, по старинке, плазменным резаком. Посвистев и посигналив несколько минут, отвлекающий меня от работы гиганта Хайдер внезапно скрылся в глубине. Я лишь обрадовался его исчезновению, поскольку мельтешащая на грани взгляда огромная туша никак не давала сконцентрироваться на работе. А ее было много, очень много. Мне требовалось вскрыть три слоя брони, из которых состояла оболочка фрегата. Сначала нужно было прорезать основной композит толщиной в полметра, швом высотой более 2 метров, а затем, добравшись до демпфлирующего и отражающего слоев, пройти еще и сквозь них. Почти сутки ушли у меня без сна и отдыха на то, чтобы проделать 10-сантиметровый по ширине и 5-метровый по высоте лаз, в который можно было вклинить буры установки. И, меняя выходящие из строя головки, лопающиеся, словно стеклянные, от сверления брони, пройти первые 2 тяжелых метра, за которыми уже начинался рай. При отсутствии композитной многослойной брони, остальные металлы и составные части фрегата бурильной установкой и правда не замечались, с легкостью проходя по 10 метров за час. Она двигалась в направлении, в котором находился нужный мне агрегат. Его местонахождение, благодаря картам, переданным мне самим фрегатом, я знал с точностью до метра, так что спокойно гнал свою буровую вперед, не обращая внимания на остальные модули. Я был твердо уверен, орудия, способные пробить дно гиганта Хайдера, которую не брал даже плазменный резак, должно стоить очень дорого. С главной проблемой я столкнулся тогда, когда наконец дошел до большого, стоящего на огромных демпфлерных подушках из неизвестного мне металла, блока, к которому подходило множество силовых кабелей. Я не знал, как его демонтировать и поместить у себя в трюме. На вид он был чрезмерно велик. Но это можно было решить и потом. Пока же резать плазменной горелкой силовые кабели явно было плохой затеей. Но как раз эту проблему я решил быстро, просто послав команду на фрегат и полностью обесточив нужные секции, при этом не отключая его полностью, чтобы корабль камнем не пошел на дно. Такого приключения мне точно не было нужно. И без того простая с виду идея сходить достать нужный блок превратилась в 2-дневную эпопею, вытянувшую все силы у моего весьма устойчивого к работе тела биоробота. Блин, ну и огромная же хрень. Я стоял и смотрел на блок орудия, который с трудом поместился в весьма немаленьком грузовом трюме корабля. А ведь я планировал вытащить все подобные штуки с 3 захваченных мной фрегатов. Какой же я был наивный. Одно и то поместилось с трудом. При том, что я решил не везти обратно бурильную установку, которая пришла в почти полную негодность и лишилась всех припасенных конусных сверлящих головок. Так что, несмотря на немалую стоимость, я без сожаления с ней расстался. На всякий случай прихватил с собой и одну из демфлирующих подушек, которую варварски вырезал прямо с куском корпуса фрегата со своего места. Она сейчас большим обломком лежала рядом со шлюзовой камерой в орудийном отсеке, и мне еще предстояло как-то протиснуться мимо нее, чтобы вернуться в рубку управления. «Опасность! Опасность!» Перед глазами высветилось предупреждение. ИИИ вывел изображение приближающихся к нашей армии трех огромных объектов, по сигнатурам схожих с моим недавним знакомым, который крутился ранее рядом, отвлекая от работы. Вот только размеры приближающихся объектов меня весьма устрашили, так что я пулей бросился в рубку управления, успев только закрыть грузовой трюм. «Ой-ю-ю-ю-ю-ю». Едва я сел за пульт управления, как знакомая тональность забила эфир, пришлось ей ответить. «Ой-ю-ю-ю-ю-ю». Я не ожидал, но ответ прилетел не от него, а сразу от трех громадин, которые остановились, не доплывая до моей армии несколько километров. Поскольку еще чуть, и давление от их перемещения стало бы подобно гигантскому прессу. Сканер корабля взбесился, сколько ни пытался определить размеры сразу трех объектов, длина которых была больше километра, он не мог. И, пару раз взвизгнув, затих. Тем временем от громадин пришли три сигнала, которые заставили меня вздрогнуть всем телом. Мощные звуки пробрали до костей. Пришлось ответить и им, совершенно не понимая, что происходит. Только вчера я хотел просто узнать, как работает переданный мне мастер-ключ, а уже сегодня под моим командованием огромная армия роботов с тремя фрегатами, а рядом тусуются три гиганта Хайдера, которые могут уничтожить меня за секунду, и все благодаря тому мелкому, которого я сподобился спасти. Несмотря на мои страхи и опасения, гиганты не вели себя агрессивно. Они лишь осторожно плавали рядом и переговаривались между собой мощными тональностями разных звуков. «Уй-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- меня неизвестно во что. И, отплыв чуть дальше, повторил звук, затем еще раз отплыв, снова его повторил, но с большей силой. «А-а-а, вы хотите, чтобы я плыл за вами?» — догадался я. И едва развернул корабль и свою армию, чтобы плыть вслед за ним, как на меня тут же обрушился град довольных звуков. «Да понял, понял, не тупой», — проворчал я. И последовал за знакомым, который плыл вслед за огромными тушами. Но было понятно, что именно они вели его и меня заодно к только им ведомой цели. Если бы я был в своем настоящем теле, ни за что бы не поплыл в неизвестном направлении. Но тут, находясь в относительной безопасности и зная координаты своего корабля, если с ним что-то случится, я изнывал от любопытства. Возможно, сейчас я являюсь единственным на этой планете, кто контактирует с гигантохайдерами. И мало того, что контактирует, так они еще и зовут плыть вслед за ним. Такого точно ни с кем и никогда тут не случалось. Плыли мы долго. Точнее, они могли развить скорость намного большую, чем я. Так что, подстроившись под мой корабль, мельтешили впереди огромными образами на сканере, доводя ИИ до исступления, когда он пытался охватить их размеры, каждый раз не справляясь с задачей. «У-и-у! У-и-у!» Мощный зов снова пробрал меня до костей, и гиганты остановились. Вслед за ними и я, все еще толком не понимая, куда и зачем мы приплыли. «У-и-у! У-и-у!» Второй сигнал был направлен не на меня, а явно на что-то впереди. И я отправил один из своих дронов проверить, куда же они меня привели. «Охренеть!» Едва он проплыл вперед на десяток метров, в сторону направления зова одного из гигантов, как я увидел впечатляющую картину. Огромная, укрытая плазменным щитом, под водой высилась крепость, созданная явно не торговой федерацией. То, что поразило меня больше всего, так это то, что она стояла прямо в воронке водоворота размером в десяток километров, который уходил основанием куда-то глубоко вниз. А прямо над ней, несколькими километрами выше, виднелось небо. Да-да, не толстый слой радиоактивного пепла, который укутывал, словно огромным покрывалом, всю поверхность планеты, а небо, пусть и затянутое свинцового цвета тучами, но все же через них даже просвечивал отблеск местной звезды. сюрреалистичное зрелище падающих в глубину водоворота лучей света, которые были видны даже моему дрону, пусть и со сверхчувствительными камерами, привело меня в трепет. «У-и-у! У-и-у!» Рядом раздался трубный возглас одного из гиганта Хайдеров, и следом за ним на плазменном щите крепости появился большой кусок льда, который бессильно сполз с него, уходя в глубину. «У-и-у! У-и-у!» Следом за замораживателем в сторону крепости ударили и другие орудия гиганта Хайдеров, которые также бессильно разошлись радужными разводами по всей поверхности щита. «Они хотят, чтобы я изо всех своих орудий ударил туда?» Сначала не понял я, а затем хлопнул себя по лбу ладонью. «Фрегаты! Вот зачем они притащили меня сюда. Ведь и правда, не из-за слабеньких же пушек, эсминцев и разведчиков». Едва я отдал приказ фрегатам выдвинуться ближе и атаковать крепость, как снова вокруг раздались радостные звуки в знак того, что я правильно понял просьбу. Поскольку я не знал мощности огня этих больших кораблей, приказал им не жалеть энергии, выстрелив на полную. И хоть с одного из них орудие я снял, но надеялся, что мощи двух оставшихся хватит, чтобы помочь гиганта Хайдерам. Минуту после приказа ничего не происходило. Я начал было беспокоиться, опасаясь, что они вышли из-под контроля. Но тут одновременно из обоих кораблей вырвались два ярких, мощных и толстых луча, которые словно иглой прошили воду, щит и оставили в крепости огромные дыры. Не успел я обрадоваться удачному выстрелу, как под водой началось настоящее светозвукопредставление, ввергшее меня в шок. По крепости, с исчезнувшим щитом, тут же нанесли удар три гиганта Хайдера, которые следили за выстрелами моих фрегатов. Они, ни на секунду не останавливаясь, разрушали и разрушали стены и броневые колпаки защиты. Но еще большим для меня шоком стал момент, когда сканер корабля, до этого лишь отчаянно попискивающий, окончательно сошел с ума, заполнив все экраны силуэтами гиганта Хайдеров, поднимающихся с глубин. Их было так много, что я даже испугался за свой корабль. Но нет, все поднимающиеся сразу включались в бой, помогая собратьям рушить крепость, не оставляя от нее ничего. Даже начавшие прибывать отовсюду аквагетны, которые пытались вмешаться, защищая остатки крепости, не смогли остановить гигантов. Да и я, видя такое сражение, не остался в стороне, помогая отражать, пусть многочисленные, но очень разрозненные и нескоординированные атаки роботов. Спустя час все было кончено. База разрушена до основания. При этом свет с поверхности стал в ее отсутствии еще более ярким. Атаки аквагетнов больше не беспокоили нас. То ли они выдохлись, то ли закончились. Я пока этого не понимал. Но одно было точно. На небольшом водном пространстве собралось столько гиганта Хайдеров, что у меня не хватало глаз, чтобы увидеть всех. Тут были как гиганты, подобные тем трем, что привели меня сюда, так и совсем маленькие особи, даже меньше моего недавнего знакомого. «У-ту-у-у!» Внезапно рядом со мной появился гигант, который протрубил новый звук и, ускорившись так, что мой корабль силой качнуло в сторону, рванул вверх. Туда, где был просвет от воронки водоворота, в радиоактивном покрывале планеты. Открытый рот и отпавшая челюсть лучше всего передавали мое состояние, когда водоплавающее существо с легкостью взмыло вверх и, пролетев сквозь дыру, устремилось в космос. «У-ту-у-у!» Рядом со мной оказался следующий гигант, который, протрубив тот же сигнал, что и первый, следом за ним взмыл вверх. За ними потянулись все остальные. Причем каждый подплывал и благодарил за помощь. Ничем другим я это действие не мог назвать. Ком встал в горле, а на глазах появились слезы. Так меня еще никто и никогда не благодарил всего за одно доброе дело. В течение двух часов я смотрел, как гиганты один за другим взмывали в небо, уходя из атмосферы в космос, подобно фейерверкам. Но рано или поздно все должно было закончиться. Рядом со мной оказался 300-метровый гигант Хайдер, тональность которого я теперь вряд ли когда-то забуду, и протрубив «У-ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у своими собратьями. Я остался один, если не считать остатков роботов, целых среди которых осталось весьма немного, и трех фрегатов, которые никак не пострадали в прошедшей битве. До разрушенной крепости, совсем недавно выглядевшей несокрушимой.